Глава 25. Переворот. Часть 4. Можно сказать, что сегодняшний день должен стать очень насыщенным для клана Сяо. С раннего утра перед главными воротами клана Сяо было полно народу. Все влиятельные семьи города Плывущих Облаков можно было увидеть здесь. Кроме того, они были представлены главами. И хотя народу собралось достаточно много, никто не осмеливался разговаривать громко. Все перешептывались, боясь потревожить важных гостей из секты Сяо. «Когда-то давно я слышал, что основатель клана Сяо вышел из секты Сяо. Неожиданно, это оказалось правдой». «Клан Сяо теперь воспарит к новым высотам. Теперь мы должны поддерживать с ним хорошие отношения». «Хорошо, что я никогда не обижал клан Сяо. Иначе теперь я не смог бы ни есть, ни спать спокойно». «Старый Му, а ты зачем пришел?» «О, все так спешили оказаться здесь первыми, что я не мог не прийти. Они здесь, чтобы установить отношения. Ну а я на всякий случай. Что делать, если этот парень из секты Сяо захочет проверить, сколько влиятельных семей в городе Плывущих Облаков, и увидит, что от семьи ему никто не пришел? Тогда всей моей семье придется нести за это ответственность». Ворота клана Сяо по-прежнему оставались закрытыми. Люди, собравшиеся перед ними, терпеливо ждали. Никто не осмелился уйти. Ожидание продлилось до 9 утра. Перед рассветом посередине двора клана Сяо была установлена платформа со столами, стульями и другим оборудованием. В 8 утра прозвучал строгий приказ всем членам клана собраться в главном дворе. Все обитатели клана тут же бросились к назначенному месту. Меньше чем за четверть часа весь клан Сяо и молодежь, и старики заняли полагающиеся им места, без единого отсутствующего. Сегодняшний день очень важен для клана Сяо. Все они знали, что произойдет сегодня. Большинство из них смотрели с ожиданием и волнением. Среди них были даже те, кто обладал посредственным талантом, но в глубине сердца надеялся, что именно его выберут люди из секты Сяо. Сяо Че пришел в числе последних. Когда он спокойно вошел, не быстро, не медленно, держа за руку Ся Циньюэ, он мгновенно оказался в центре всеобщего внимания. Если бы он был один, то едва ли кто-то посмотрел бы на него второй раз. Но рядом с ним шла Ся Циньюэ. С такой внешностью и грациозной величественной осанкой она могла бы завоевать не только город, но и весь мир. Люди вели себя так, будто прекрасная речная нимфа неторопливо идет к ним. Особенно это касалось молодых людей, которые стояли со стекленевшими глазами и бешено колотящимися сердцами. У некоторых из уголков рта даже неосознанно стекала слюна. Полной противоположностью им выглядел Сяо Че. Лицо бледное, веки полуопущены, глаза кажутся бездушными. Даже идет он с трудом. Он не прошел и дюжины шагов, а уже трижды зевнул. Он выглядел так, как будто был истощен чрезмерным сексом и теперь хотел спать. «Что? Чрезмерным сексом?» Подумав об этом, видя, как они идут рука об руку, многие люди сжали зубы, дрожа всем телом. Их глаза излучали глубокое недовольство и пылали ревностью. Думая о том, что небесную красавицу, богиню, которую они жаждали в своих мечтах, каждую ночь утюжит кусок мусора, на который все они смотрели свысока, их желудки просто разрывались от гнева и ревности. Полусонный и чрезвычайно уставший вид Сяо Че, конечно же, был не из-за того, что он изнурен чрезмерными занятиями любовью. Было бы странно, если бы он был бодрым, проснувшись в 3 утра, чтобы провести иглоукалывание. Он усердно трудился и смертельно устал, а потом его снова разбудили рано утром. А то, что они пришли, взявшись за руки, то с этим Ся Циньюэ ничего не могла поделать. С Скорее всего, Сяо Че взял ее за руку на глазах у толпы. Ся Цин Юэ не могла освободить руку на глазах у всех. Это было бы невежливо. Кроме того, она уже привыкла к этому за несколько дней и просто не обращала на это внимания. Клане Сяо Че все отлично, за исключением того, что у нас есть бесполезный и отвратительный кусок мусора. Насмешливый голос раздался со стороны молодежи, когда Сяо Че проходил мимо. Голос был достаточно громким, чтобы он его услышал. Сяо Че приподнял брови и повернулся. Он увидел внука третьего старейшины Сяо Чен Джи, который, прищурившись, смотрел на него. И хотя на его губах застыла усмешка, на лице было выражение зависти, которое он старательно пытался скрыть. Его слова были обращены к человеку перед ним, но даже идиот догадался бы, что они адресованы Сяо Че. Все молодые ученики смотрели на Сяо Че с насмешкой в глазах. «Брат Чен Джи, это ты обо мне сейчас сказал?» Сяо Че остановился и спросил Сяо Чен Джи с безобидной улыбкой на лице. «О, брат Сяо Че, ты неправильно меня понял. Я говорил сейчас о куске мусора. Если брат Сяо Че спрашивает, значит он считает себя куском мусора». Сяо Чен Джи повернулся с улыбкой. Когда его взгляд наткнулся на белоснежное лицо Ся Цин Юэ, в его глазах мелькнула плохо скрываемая ревность. «А, так вот что это было». Сяо Че кивнул, как будто внезапно понял. Он снова взял Ся Цин Юэ за руку. «Похоже, он говорил не обо мне. Цин Юэ, жена моя, давай поспешим занять наши места». «Хе-хе-хе, когда я смотрю на жалкую жабу, мечтающую съесть мясо лебедя, то лучше уж я буду куском мусора, который спит, обнимая этого лебедя каждую ночь. Цин Юэ, жена моя, как ты думаешь?» «Что? Что ты сказал?» Сяо Чен Джи повернулся, его лицо потемнело. «А?» Сяо Че остановился и удивленно посмотрел на него. «Брат Чен Джи, что случилось? Я говорю о жабе, так почему ты так странно реагируешь? Только не говори мне, что у брата Чен Джи какие-то особые отношения с жабой, о которой я только что говорил». «Ты...» У Сяо Чен Джи губы задрожали от ярости. Он не мог думать ни о чем другом. «Цин Юэ, жена моя, нам лучше побыстрее уйти отсюда. Когда жаба раздражена, она кусается. Если эта мерзость укусит нас, вдруг мы умрем от отвращения». Так говорил Сяо Че, утаскивая Ся Цин Юэ подальше. Лицо Сяо Чен Джи свело такой судорогой, что его чуть не вырвало кровью. «Чер, Цин Юэ, идите сюда!» Посреди толпы Сяо Че увидел Сяо Ле и Сяо Лин Си, стоящую рядом с ним. Вместе с Цин Юэ он быстро подошел к ним. После лечения иглоукалыванием не только тело, но и лицо Ся Цин Юэ изменилось. Ее лицо стало еще более изящным. На нем появился румянец. Она вся как будто светилась. Но в глазах Сяо Ле эти изменения имели другую причину. Видя, что Сяо Че выглядит усталым и изможденным, Сяо Ле, усмехаясь, сказал в полголоса: «Чер, ты еще слишком молод. Ты еще растешь, твой организм развивается. В отношении таких вопросов между мужчиной и женщиной ты должен лучше себя контролировать. Или же это может нанести вред твоему телу». «А?» Сяо Че уставился на него. Оправившись от шока, он мог только кивнуть головой в замешательстве. «Это я понял. В будущем я буду контролировать. Ай!» Он вскрикнул от боли. Маленькая изящная ручка беспощадно впилась ногтями в его руку. Ся Цин Юэ отвернулась, но он увидел, что по ее щекам расползаются розовые пятна. «Что?» Она действительно покраснела? Сяо Че хотел спокойно объясниться, когда снова поморщился от боли. Маленькая рука Сяо Линси безжалостно ущипнула его за левую руку. «Маленькая тетя, почему ты ущипнула меня?» Удивленно спросил Сяо Че, увидев обиженное выражение на лице Сяо Линси. «Хм». Сяо Линси надулась и отвернулась в другую сторону, не обращая на него внимания. «Молодой мастер Сяо прибыл!» В этот момент раздался громкий крик. Толпа сразу же успокоилась. Все глаза повернулись в сторону источника звука, желая увидеть элегантность членов секты Сяо. Вскоре роскошно одетый молодой человек с гордой осанкой прошел через толпу. Сяо Мушань следовал на полшага позади него. Сяо Юньхай лично указывал им путь. Его поза и выражение лица выражали величайшее почтение, без малейшего намека на неуважение. Следуя за Сяо Юньхаем, Сяо Кан Юнь поднялся на установленную платформу и занял почетное место в центре. Он обвел членов клана Сяо надменным взглядом, как император своих подданных. Мгновение спустя он кивнул Сяо Юньхаю, что можно начинать. «Это большой удар для секты Сяо. Не говоря уже о чем-нибудь другом, его внешность довольно неприглядна. Разве гены великой секты Сяо не предполагают большей внушительности? Может, он приемный?» Тихо пробормотал Сяо Че. «Даже сотня таких, как он, не сравнится с маленьким Че». Тут же ответила Лин Си. Уже сказав это, она вспомнила, что вроде как сердится на него. Она снова фыркнула и отвернулась. «Сер, хватит нести чушь!» Тихо сказал Сяо Ле. «Да», ответил Сяо Че и замолчал. «Весь клан Сяо здесь!» Скучающим тоном, с полуприкрытыми глазами, лениво сказал Сяо Кан Юнь. Тем не менее, его глаза лихорадочно обшаривали толпу в поисках фигуры сказочной феи, которую он видел вчера, и девушки, про которую Сяо Юйлун утверждал, что она почти так же красива, как эта фея. «Все здесь никто не отсутствует», сказал Сяо Юньхай, серьезным видом заглядывая ему в лицо. «Очень хорошо», кивнул Сяо Кан Юнь. Он покосился в сторону главного входа. «Кто эти люди, что стоят за воротами?» «Все они являются главами семей города Плывущих Облаков. Они собрались здесь с раннего утра, надеясь поймать хотя бы взгляд элегантного молодого мастера секты Сяо». Отвечая, Сяо Юньхай почтительно привстал со стула. «А-а-а, вот оно что!» Сяо Кан Юнь кивнул и сказал, махнув рукой. «Так как они гости, мы не можем позволить им ждать снаружи. Пускай войдут. Хорошо, что будут свидетели не из клана Сяо. В противном случае меня могут обвинить в предвзятости». Сяо Юньхай быстро среагировал. «Молодой мастер Сяо действительно достойный сын мастера секты Сяо. Вы так молоды, но уже так мудры. Вы заставили меня краснеть от стыда. Сяо Дэ, быстрее пригласи наших гостей войти». Главные ворота открыли, и все уважаемые жители города Плывущих Облаков осторожно вошли внутрь. Каждый из них держал подарок. Среди других Сяо Че разглядел отца Ся Цин Юэ, Ся Хун И. «Очень хорошо, теперь мы можем начинать». Сяо Кан Юнь выпрямился в кресле. Можно сказать, что наконец он сидит с нормальной осанкой. Он посмотрел вниз и негромко начал говорить. «Меня зовут Сяо Кан Юнь. Я из секты Сяо. Что касается великой секты Сяо, то вам всем и так должно быть ясно. В империи Голубого Ветра нет ничего, что моя секта Сяо не могла бы решить. Вы все должны испытывать чувство гордости, что все вы хоть и немного, но все же связаны с сектой Сяо. Основатель клана Сяо был сыном одного из старейшин нашей секты. Однако, хотя ваш основатель и был сыном старейшины, его мать была простой служанкой. Его статус был настолько низким, что о нем не стоит и упоминать. Его внутренняя сила была слишком мала. Как ни на что негодный кусок мусора, он не мог остаться в секте Сяо. Поэтому ваш основатель был изгнан старейшиной в это место. Так ваш клан начал свое существование. Резкие слова Сяо Кан Юня не скрывали его презрения ко всему клану Сяо и его основателю. Некоторые члены клана Сяо нахмурились, но никто не осмелился возразить.